Подходя к воротам города, чувствовал радость от возвращения. Не потому, что мне Сура так нравилась, а потому, что 10 дней на ногах утомили. Так что да, я был рад вновь увидеть северные ворота. «Мне вот интересно», — произнес я на подходе к Суре, — «эти големы на стенах, и вправду големы или просто статуи?» Спросил просто так, чтобы молчание нарушить, а то мы с Гарана уже минут 20 даже словом не обмолвились, устало топая вперед. «Точно не скажу, милорд», — ответил Гарана. «В Брине таких статуй полно, но здесь я допускаю тот факт, что во время перезаселения Суры на стену поставили двух големов артиллерийского типа. Времена были опасные, зачистка территории демонов еще не завершилась, так что в качестве дополнительной защиты такое вполне возможно. Но я более чем уверен, что на данный момент в них нет ни управляющего ядра, ни кристалла маны». «Ну, это-то понятно», — протянул я. «Просто странно тогда, что сами големы остались. Они что же денег стоят? У всего есть срок годности, милорд», — вздохнул Гарана. «И у людей, и у големов. Эти двое были старыми на момент перезаселения Суры, а сейчас и вовсе ничего не стоят. Неужто вообще ничего?» — не поверил я. «А если их разобрать, наверняка ведь можно использовать какие-то элементы в других големах». «Милорд», — вздохнул Гарана. «Найм мага, который сможет их разобрать, будет стоить больше, чем эти самые элементы». «Хм», — задумался я. «Даже так, в ворота заходил, пытаясь прикинуть, сколько на самом деле статуй таких големов в Брине, на самом деле не статуй, а реальных големов. В столице Атолы на самом деле подобного зодчества дофига, там, куда ни посмотри, везде стоят статуи различных боевых големов. Из-за этого, я и на этих двух никогда внимания не обращал, привык такое видеть. В город вернулись после обеда, так что остаток дня, фактически, ничем не занимались. Приводили себя в порядок, отдыхали, разбирали добычу, и уже на следующий день занялись ее продажей. Вышла приличная сумма в 3000 серебряных монет ровно, 3 золотых. Правда, с учетом оплаты моего лечения, выходило уже 2200 монет, что тоже отлично, но немного обидно. Фактически, 8 сотен серебряных, это налог за мою неопытность. А ведь могли и избежать этих трат, будь я чуть шустрее. Вечером того же дня устроили знатную попойку. Точнее, я устроил, вроде бы не помню. Знаю только, что получилось все как-то случайно. Планов напиваться у меня не было. Забавно, что сон в ту ночь я помню гораздо лучше, чем саму гулянку. Я находился в бункере штаба 4-й армии, что близ Атолы, и целых полчаса ругал и докапывался до 3 легатов и 6 трибунов. Именно, что докапывался. Совсем недавно 4-я армия одержала блестящую победу над демонами, которые попытались прорвать линию обороны на данном участке фронта, и теперь командиры 4-й армии были слишком воодушевлены. Я боялся, что они зазнаются, из-за чего и чехвостил их, на чем свет стоит. Не помогло. Именно с такой мыслью я проснулся утром. Алана пала, а я, вместе с 3-м и 4-м легионами, 2 недели несся, что есть сил, в попытке спасти хотя бы Тапс. Не спас. Однако, кроме паршивого состояния и настроения, эта ночь принесла мне кое-что еще. «Выпейте, милорд», — протянул мне Гора на склянку, когда я спустился в гостиную. «Лечебное зелье», — произнес я, морщись. «Дороговато мне пьянка обходится». «Полностью с вами согласен», — произнес он, наблюдая, как я глотаю зелье. «Довольно расточительное занятие». «Фух», — выдохнул я, ощущая, как уходит боль в голове. «И зачем я только нажрался?» «Очень хороший вопрос, милорд», — произнес Гарана, забирая склянку. «И похоже, он останется без ответа». «Похоже на то», — пробормотал я, глядя, как старик ставит склянку в шкаф. «Эти стекляшки тоже денег стоят. У меня к тебе разговор, серьезный». Поставив склянку в шкаф, Гарана повернулся в мою сторону. «Ну раз серьезный, то давайте присядем», — произнес он, махнув в сторону большого стола возле небольшой кухоньки. «Столом мы иногда пользовались, а вот кухня, в связи с выдающимися навыками двух аристократов, простаивала без дела». Усевшись за стол, некоторое время молчал, подбирая слова. «Я почему-то был уверен, что Гарана будет против моего предложения. На самом деле, начал я осторожно, о том, что я тебе сейчас расскажу, мне было известно еще с Тапса. Просто, как-то оно все мимо сознания проходило, а сегодня сон приснился», — замялся я. «Короче, я находился в штабе 4-й армии империи и ругал командиров 3 легионов. Не суть важно, что там произошло, Главное, я знаю, где этот самый штаб располагался, и это место недалеко. Только не говорите, что вы хотите посетить его, милорд, поморщился Гарана. Вы еще от прошлого ранения не отошли. К тому же я не верю, что штаб, расположенный недалеко отсюда, еще не разграблен. Все может быть, кивнул я, но это не мешает нам сходить проверить. А вдруг, на самом деле, скорее всего, штаб эвакуировали, но даже то, что они оставили, посчитав ненужным, сейчас стоит денег. Даже вон, кивнул я на единственную лампу в доме. Сейчас эти лампы, предмет роскоши, а во времена империи они в каждом доме были. Естественно, и в штабе тоже. Но вообще-то, они могли и не успеть эвакуироваться. В этом случае самое важное место штаба сейчас находится в режиме защиты, с замкнутым тревожным контуром. Но это не проблема, код открытия я знаю. Правда, если кто-то пытался туда проникнуть, то скорее всего бункер уже давным-давно взорван. Вряд ли кто-то сможет взломать магическую систему защиты. И вот это, да, для нас самое паршивое, после взрыва там ничего не останется. Однако шансы получить что-то ценное все равно есть, и я считаю, что мы должны попробовать туда сходить. Вам приключений не хватает, милорд, произнес Гарана, массируя двумя пальцами лоб. Вы совсем недавно чуть не погибли. Может, стоит немного подождать, четвертую звезду создать, опыта набраться. Где там ваш штаб находится, кстати? Между Аланой и Тапсом, ответил я. Примерно в дне пути на запад. На это Гарана покачал головой. Это еще и опасно, милорд, ответил он, явно сдержав вздох. Особенно сейчас, когда охотники взбаламутили всех демонов в районе Аланы и ее окрестностей. Так охотники убивают их, не сдавался я. Их меньше становится, а не больше. Их меньше в Алане становится, а не вокруг нее, качнул головой Гарана. Есть у меня подозрение, что кто-то из демонов как раз в окрестности города и подастся. По-моему, ты на ходу выдумываешь причины, чтобы отказать мне, нахмурился я. Ты сам рассказывал, что демоны, территориальные твари, и за свою территорию они будут сражаться до конца. Так с какой стати им уходить из города, районы, в которых охотники сейчас сражаются с демонами, никому не принадлежат, произнес Гарана тоном, будто прописные истины излагает. Там скапливаются те демоны, которых выдавили из других районов. И я никогда не говорил, что демоны сражаются до конца. Ты думаешь, что охотники выдавят из города сильных демонов? Задумался я. Не знаю, пожал плечами Гарана. Но вероятность, что это будут сильные демоны, есть. К тому же, в тех местах и до зачистки было небезопасно. Напомню вам, милорд, что Алана и ее окрестности – это уже полноценная территория демонов. То, что до этого мы встречали мало этих тварей, говорит лишь о том, что мы не удалялись слишком сильно от Суры. Стоило нам только это сделать, и вы чуть не погибли. Ты мне это до конца жизни будешь припоминать? Проворчал я. Не до конца, произнес он с серьезным тоном, а пока вы не осознаете, что не бессмертны. Брось, я и без тебя понимаю, что могу умереть, произнес я раздраженно. Тогда оставим этот разговор, поднялся он из-за стола. Вернемся к нему, когда вы возьмете четвертую звезду. Но это же, возмутился я, в том числе тем, как легко он закончил разговор, отбросив мое мнение без права на обсуждение. Я принц или кто, Гарана, ты меня достал со своей паранойей. Мы идем исследовать штаб 4-й армии. Я так сказал, это приказ, ваше высочество, начал он раздраженно. Ты еще и приказы мои обсуждать вздумал, прищурился я. Я осознавал, что поступаю в этот момент как малолетний дурак, но у дела были закушены, и отпускать я их не собирался. А если точнее, то не мог. Сложно сдать назад после таких слов. Набрав воздуха в грудь, Гарана замер, подбирая слова, но, видимо, так и не решив, что говорить, шумно выдохнул. «Хорошо, ваше высочество», — сел он обратно за стол. «Я вас понял. Давайте обсудим детали рейда». «Спрашивай», — произнес я, изо всех сил стараясь скрыть смущение. Вроде как и хорошо, что он согласился, но чувствовал я себя при этом неоднозначно. «Ладно, главное, что мы все-таки пойдем исследовать штаб, а все остальное исправляется извинениями. Если смотреть на карту, то штаб 4-й армии располагался северо-западнее Тапса, так что наш путь пролегал по уже знакомым местам, и путь этот был для меня неприятным. Извинения не помогли, Гарана оставался серьезным и чопорным. Он и так-то далеко не весельчак, а тут еще и обиделся. Так что в пути я постоянно испытывал то смущение, то раздражение, то опять смущение. Вымаливать у него прощение я не собирался, люди моего положения не должны опускаться до подобного. И этому, к слову, меня учил сам Гарана. Не проси, не прощай, не равняй других с собой. Поскольку я являюсь членом королевского рода, на мне лежит куча ограничений. Я даже по имени могу называть только избранных, равных себе по положению, жену там, братьев, сестер, других особ королевской крови, ну и простолюдинов, так как их даже в шутку сложно сравнить с принцем, да и нет у большинства из них родовых имен. Из-за этого я и Гарана всегда называю как угодно, но только не по имени. Старик, учитель, Гарана, но только не Север. В детстве попробовал и получил в ответ длинную нудную лекцию. Вот и путешествуют теперь два дующихся друг на друга взрослых человека. А главное, что он хочет-то? Извинения я принес, принес, что мне, еще и рейд в штаб отменять. Наверное, именно этого он и хотел, но я не считаю этот поход таким опасным. Вернемся, обязательно укажу на свою правоту. Или нет? Очередной брошенный взгляд на Гарана вновь заставил испытывать смущение за свою вспышку. В ТАПС мы не заходили, обошли его стороной, но несколько минут я все-таки наблюдал за окраинами города вдали. Вновь нахлынули воспоминания. На этот раз о моих попытках найти дополнительных рабочих для постройки еще одной линии укреплений. А когда пришел в себя, накатила очередная волна раздражения. Какого черта он вообще обижается? Я отдал приказ, на что имел полное право. Он же в свою очередь должен этот приказ выполнять. Мы не друзья-одногодки из разных ведомств. Я, командир, он, подчиненный, и при этом я не могу давать ему указания, бред какой-то. Впрочем, раздражение схлынуло вместе с остатками воспоминаний предка, и я вновь не знал, куда деть руки. До нужного места добрались за 10 дней, причем после ТАПСа нашу маленькую обиженную команду вел уже я. Не сказать, что это добавило мне настроение, но к делу я подошел ответственно, может поэтому мы и не плутали особо. Целью нашего путешествия оказалась огромная поляна посреди леса, на которой стояли несколько обрушившихся заросших мхом стен. По всем расчетам это должна была быть та самая деревня, но выйдя на поляну, я растерялся, как нам штаб-то здесь искать. Все, что могло и должно сохраниться, это бункер, но вход в него придется выкопать, а где копать я не имел никакого представления. На поляну мы вышли по небольшой имперской дороге, которая время от времени исчезала под слоем земли и вновь появлялась. Сейчас мы стояли на небольшом куске такой дороги, уходящей в центр поляны. Именно там когда-то стоял небольшой храм Волоса, бога терпения. Вон те две стены, скорее всего, остатки того храма. С учетом направления дороги и стен, мы точно пришли в то место, ваше высочество, спросил Гарана слегка ироничным тоном. В окрестностях больше не было других поселений, ответил я, продолжая обдумывать, где нужное нам место. Северо-восточнее Алана, на юго-западе от Тапса, деревня Дадан. И, собственно, все. Тут даже поместья никаких не было. Так что, если эти стены нам не мерещатся, то мы пришли куда надо. А дальше, ваше высочество, спросил Гарана, где именно находился штаб. Вот это я и пытаюсь понять, произнес я раздраженно. И если вы, барон, не будете мне мешать, то у меня, возможно, что-то получится. Понял вас, ваше высочество, не буду отвлекать, чуть поклонился Гарана. Но если вы все-таки позволите мне внести предложение, то не стоит ли для начала разбить лагерь? По пути сюда я слышал звук ручья, думаю, мы сможем сделать это возле него. Да, пожалуй, произнес я, продолжая вычислять местонахождение бункера. Я помню, сколько мы примерно шли по этой дороге до храма, помню расположение домов, помню, в какой стороне располагались манипулы 9-го легиона. Надо просто дойти до храма. Я даже пару шагов вперед сделал. Ваше высочество, отвлек меня голос Гарана, в котором слышалось беспокойство. А, да, да, идем, повернулся я к нему. Сначала лагерь, потом поиски. Лагерь разбивали недолго. По времени примерно столько же, сколько и искали место для него. Но так как к самой деревне, точнее к ее остаткам, мы вышли под вечер, то закончили, когда уже начало темнеть. Продолжать поиски в темноте мы, естественно, не стали. Неподалеку, две адских гончих и 5 скрабов, произнес Гарана, помешивая варево в котелке. Если вам интересно мое мнение, ваше высочество, то лучше нам с ними не связываться. Однако я не мог не доложить вам об их появлении. А в чем дело-то? Удивился я. Мы эту мелочь на раз-два уничтожим. «На территории демонов подобные отряды часто играют роль разведки», — ответил Гарана. «Рядом с Сурой это не очень важно, а здесь приходится перестраховываться. То есть мы сейчас должны затушить костер и сидеть тихо-тихо», — вздохнул я. «Демоны достаточно далеко, так что это имеет смысл», — продолжал помешивать кашу Гарана. «Адские гончие могут и не почувствовать нас. Вот ведь блин», — произнес я расстроенно. «Ну давай тогда, что ли, тушить уже». В итоге нам это не помогло. Эти сволочные демоны все-таки вышли на нас. Уничтожили мы их быстро, у скрабов даже брони не было, только дубины, но понимание того, что мы зря тушили костер, отодвигая свой ужин, раздражало. «Будем надеяться, что это всего лишь бродячие демоны», — произнес Гарана, убирая меч в ножны и после небольшой паузы, добавил. «Ваше высочество, вокруг был лес, из-за которого вокруг была темень. Я мало что видел, даже то, что Гарана убрал меч в ножны, я услышал по характерному звуку. А шар света этот вредный старик создавать не стал, и мне запретил. Типа перестраховка, чтобы еще больше демонов не набежало, но как по мне, они скорее на звуки боя сбегутся, чем на свет». Вернувшись в лагерь, вновь развели костер, на котором Гарана продолжил готовить ужин. Спать легли довольно поздно, так я еще пару часов ворочался, думая о том, как найти бункер. Так что поутру встал не выспавшись, но в хорошем настроении и заряженный работать. В итоге, я потратил 2 часа, пытаясь позиционировать себя относительно храма и вычислить направление к бункеру. Место, которое предположительно было тем самым, оказалось рядом с огрызком вросшей в землю каменной стены. По идее, мои поиски были окончены, но я продолжал оглядываться, пытаясь понять, не ошибся ли где. Нам ведь сейчас придется копать, и я не хотел делать это 2 раза, так что лучше бы мне наошибаться. «Здесь, ваше высочество?» — спросил стоявший рядом Гарана. Все время, пока я занимался поисками, он находился поблизости, не отпуская меня от себя слишком далеко. «Ну», — протянул я неуверенно. «Получается, что здесь?» «В таком случае, начинаем копать?» — спросил он, оглядываясь. «Начинаем», — вздохнул я, доставая из-за спины вещмешок. «Именно в нем у нас лежали лопаты. Хорошие лопаты, железные, а не эта дешевка с накладками. Кстати, ваше высочество», — произнес Гарана, беря из моих рук первую лопату. «Не объясните, как так получилось, что штаб легиона находится в бункере, а не в доме, который, в свою очередь, находится в городе? Зачем было организовывать штаб в какой-то деревеньке? В городе же безопаснее». Достав второй инструмент, закинул вещмешок обратно за спину. «Все из-за ретранслятора связи», — ответил я, прикидывая, куда вонзить лопату. «В этом месте узел вен мира, и отсюда связь бьет гораздо дальше». Я пытался спорить с его величеством, но он считал, что связь важнее безопасности. «Ваше высочество», — услышал я осторожный голос Гарана. «Что?» — посмотрел я на него. «А, да, я, это я, не волнуйся, все в порядке. В общем, как-то так, а по поводу того, что не в доме. Что ж, я, точнее мой предок, был прав. Важнее все-таки безопасность. Дом, в котором располагался штаб, был сожжен к чертям чертями. Части 9-го легиона тогда отбились, но полдеревни было уничтожено. Вот и пришлось перебираться в бункер. Мы, в смысле, легион, использовали эти бункеры для хранения ценных вещей. Карты, в том числе резервные бумажные, различные артефакты, особенно самые опасные, ту же казну, ну и по мелочи. Именно туда складировали важные документы, например. «Получается, в бункере сейчас лежат», — пробормотал Гарана, после чего, вздохнув, покачал головой. «И почему мне кажется, что ничего там сейчас не лежит? Скорее всего, ты прав, пришлось мне признать. Судя по тому, что здесь не воронка, эвакуировать имущество штаба все же удалось. Я плохо помню. Точнее, короче, предок отсутствовал, когда пала 4-я армия. Он тогда с 3-м и 4-м легионами шел им на выручку. Так что я не знаю, какие тут события происходили. Но я еще в Суре тебе говорил, что легион не стал бы выносить все подчистую, что-то и нам достанется. Те же светильники, сундуки с расширенным пространством, освежители воздуха, к слову, в легионе, артефакты. Их использовать было быстрее и проще, чем зачаровывать стены. «Я вас услышал, ваше высочество», — поклонился Гарана. «Давайте приступим к работе. Вот ведь вредный старик, видит же, что все хорошо идет, но все равно вредничает. Мог бы и отбросить уже свое, ваше высочество. да и поклоны, блин, не обязательны. Переведя взгляд на огрызок стены мне по пояс, вновь начал прикидывать, где именно надо копать. Мы ведь даже не знаем, что это за стена, внешняя или внутренняя, так что, отойдя в сторону, посмотрел на Гарана. «Давай сначала попробуем откопать дорогу», — предложил я, — «она точно не глубоко. Как найдем, будет проще понять, где бункер». Немного помолчав, глядя себе под ноги, Гарана воткнул лопату в землю. «Тогда начинайте, ваше высочество», — произнес он, доставая меч, — «а я пока займусь демонами, которые приближаются к нам. Вот ведь гадость, что их тут так много-то». «Понял», — поморщился я, — «начну без тебя». Ушедший в сторону ближайшей кромки леса Гарана отсутствовал минут 40. Я даже волноваться начал, что там за демоны, раз шестизвездочный столько отсутствует. Впрочем, когда он вернулся, на нем, казалось, даже соринки не было. «Что так долго?» — проворчал я, оперевшись на черенок лопаты. «Там точно демоны были, решил уничтожить их подальше отсюда, ваше высочество», — ответил он, беря оставленную лопату. «Так что пришлось уводить их в сторону от поляны». «А, ну ладно», — потянулся я, уперев руки в поясницу. «Дорогу, как видишь, я нашел, так что копай в ту сторону. Зачисти кусок». На зачистку участка дороги мы потратили в общей сложности часа полтора. Больше половины из них я работал в одиночку. Но я не жалуюсь, просто уточняю, что не принц Белоручка. После того, как закончили, появилось больше понимания, где именно расположен бункер. Огрызок стены располагался слишком близко к дороге, так что она точно не внутренняя, но оставался вопрос, где вход в дом. Справа или слева? Ответ на этот вопрос я получить не мог, так что пришлось положиться на удачу. Копать начали под стеной, обнажая сначала фундамент стоявшего здесь когда-то дома, а потом и стену самого бункера. Что ж, вытер я пот рукой, как минимум с местом мы не ошиблись. Это точно то здание. «В какую сторону копаем, ваше высочество?» — произнес Гарана, даже не запыхавшись. «Ну», — пожал я плечами и, указав ему за спину, ответил: «пусть будет туда». «Какая точность, ваше высочество?» — произнес он, хрустнув шеей. «Давай без иронии», — поморщился я. «Тут и сам предок точно не скажет, а ты от меня точных ответов хочешь». «Хаем», — бросил он на меня взгляд. «Вы правы, ваше высочество, приношу свои извинения. До конца дня мы умудрились вырыть двухметровую траншею вдоль внешней стороны стены, плюс зашли немного за оба угла, а вход так нифига и не нашли. Но это же точно то самое здание». С силой воткнул я лопату в дно траншеи. «Может, вход с другой стороны?» — предположил Гарана. Он был не то чтобы усталый, просто немного вспотел. «Не, он точно с этой стороны должен быть», — пробормотал я. «Твою мать, что-то вспомнили, ваше высочество?» — спросил со вздохом Гарана. «В любом случае, не стоит выражаться в подобном ключе. Вход не снаружи», — бросил я на него раздраженный взгляд. «Он внутри здания. Только что вспомнил, как мы проходили внутрь и только потом спускались в подвал». «Что ж», — покивал Гарана, — «чем больше информации, тем лучше. Такое впечатление, что его ничем не пробьешь. Я бы уже ругаться начал, но при Гарана это делать означает нарваться на нудную лекцию. Блин, но потратить на бесполезную работу целый день, знатно я облажался». Вход в подвал найти оказалось достаточно легко, не так уж и много копать пришлось. В какой-то момент лопата пробила что-то твердое, оказавшееся, как выяснилось, гнилой деревяшкой. Расчищенный вход открыл перед нами проход вниз по каменным ступеням. Чем эти ступени оканчивались, видно не было, все-таки на улице практически стемнело. «Зажги шар света», — произнес я, пытаясь разглядеть, что там внизу. «Не советую, ваше высочество», — проворчал он. «Шар света, как и любая другая техника, искажает магическое пространство. Не хотелось бы привлечь тем самым демонов. Предлагаю вернуться в лагерь и продолжить исследование утром». «Да ты издеваешься», — возмутился я. «Думаешь, мне удастся заснуть? Давай хотя бы глянем, что там в конце лестницы. А вы не помните?» — приподнял он бровь. «Помню», — поморщился я. «Дверь там каменная, но это воспоминание, а я хочу своими глазами увидеть». «Завтра обязательно увидите, ваше высочество», — произнес он вкрадчиво. Я уж хотел было настоять, но вспомнил, как мы вообще здесь оказались. «Хватит с меня приказов». «Ладно, как скажешь», — вздохнул я, подхватывая лопату. Лагерь так лагерь. Пока приводил себя в порядок и ждал готовящийся ужин, все было еще более-менее, но как только Гаран лег спать, оставив меня на дежурстве, душу стало одолевать нетерпение. Время, казалось, вообще не движется. Впрочем, усталость дала о себе знать, не то чтобы я валился с ног, но когда Гарана сменил меня, заснул очень быстро. Ну а на следующее утро вернулись к лестнице, в конце которой находилась двухметровая каменная плита. «Если хотите, я могу ее разрушить», — нарушил тишину Гарана. Я в этот момент внимательно рассматривал каменюку, медленно повернув к нему голову, несколько секунд молчал, подбирая слова. «Ты тупой или шутишь так?» — произнес я. «Если второе, то делай это подобающим тоном, чтобы я тебя понял. А для тупых поясняю, вне зависимости от того, законсервирован бункер или находится в режиме тревоги, физическое нарушение контура целостности запускает процесс самоуничтожения. Взрыв объекта класса штаб вполне способен уничтожить демон-герцога. Тебе напомнить уровень этой твари? Не стоит, ваше высочество», — произнес Гарана серьезным тоном. «Приношу извинения, это была глупая шутка». «Ну да», — засмущался я, — «ты меня тоже извини, я был слишком груб, просто, просто я помню, как мы ядром такого бункера демон-герцога уничтожили, вот и офигел малость от твоего предложения». «Все хорошо, ваше высочество», — кивнул Гарана, — «позвольте задать вопрос, у вас воспоминания вашего предка, но он был очень могущественным воином, так зачем было использовать ядро?» «А», — отмахнулся я, — «там демон-герцога вдвое было, плюс повелитель, а нас, всего трое, ну, то есть их, двое девятизвездочных и я, в смысле, предок, а у него всего 8 звезд было, как это 8, взлетели брови Гарана, 8, вздохнул я, врут книги, что-то там с врожденной травмой, предок был гением, взявшим 8-ю звезду в 32 года, а вот дальше все, так он до самой смерти и оставался 8-звездочным, понимаю, почему историки это скрыли, покачал головой Гарана. «Сомневаюсь, что скрыли», — усмехнулся я. «О травме предка мало кто знал, как и о его уровне. А вот о том, что он один на один убивал демон-герцога, аналога девятизвездочного воина, знали все. Кстати, да, как у него это получилось?» — спросил Гарана с любопытством. «Демоны, — вспомнил я тот бой, — именно, что аналог нашим воинам. Ранг им присуждается в зависимости от степени их угрозы. Но если знать сильные и слабые стороны противника, иметь колоссальный опыт, удачу и парочку артефактов, то можно и демона на ранг выше победить. А если удачи много, то и на пару рангов. Просто за счет опыта», — покачал головой Гарана. «Ваш предок воистину великий воин. Раздолбаем он был и матерщинником», — усмехнулся я. «Тебе бы не понравилось быть его помощником. Не знаю, почему трибун меня не оставил», — закончил я с ностальгией. «Ну, в смысле, предка. Неважно», — пожал плечами Гарана. «Главное, что я знаю. Давай уже вскроем эту дверь», — отвернулся я, засмущавшись. Положив руку на нужное место, направил туда ману и, почувствовав отклик, начал выстраивать код-схему. «А как вы?» — начал было Гарана, но увидев, что плита перед нами резко ушла в землю, качнул головой. «Неважно». Зайдя внутрь темного помещения, на автомате коснулся пальцами стены справа от себя. Выключатель сработал как надо, только вот загорелись всего несколько ламп, осветив большое пустое помещение, относительно пустое. Все-таки здесь присутствовали металлические стеллажи и различная рухлядь, как те же открытые сундуки, стоявшие вдоль одной из стен. Практически все стеллажи были пустыми, лишь на тех, что стояли у противоположной от входа стены, лежали какие-то тубусы. «Пустовато», — заметил Гарана. «А вон там, случайно, не скелеты?» — указывал он в ту сторону, где не зажглись лампы, так что на груду чего-то непонятного я поначалу не обратил внимания. Сдвинувшись с места, медленно пошел в ту сторону. И правда, остановился я возле костей. «Странно. Похоже, это демон, ваше высочество», — произнес Гарана, стоявший возле другой кучки костей. Бросив на него взгляд, опустился на корточки. «Брана», — провел я рукой по нагруднику доспеха. «Ты до последнего выполнял свой долг, ваше высочество», — подошел ко мне Гарана. «Трибун Диори Брана», — произнес я тихо, — «интендант штаба 4-й армии». В занудстве мог поспорить с родом Гарана. Стоял до конца, поднялся я с корточек. Похоже, эвакуация не прошла гладко, скорее всего самое важное вынести успели, и уже после этого напали демоны. Двери не могли опуститься сами собой, нет там такой функции. По-любому, работа Брана. В те времена было много героев, — кивнул Гарана. «За императора и империю», — произнес я, смотря на останки трибуна. «За легион. Пойдем, глянем, что здесь еще осталось. Будем уходить, похороним трибуна Брана. Вместе с доспехами», — уточнил Гарана. «Зачем?» — посмотрел я на него. «Мертвым доспехи не нужны, в отличие от живых. Предок, к слову, недолюбливал решение отца привязать подарок к крови рода». «Какой подарок?» — не понял Гарана. «Как какой?» — усмехнулся я, и, стукнув кулаком по нагруднику своего доспеха, пояснил. «Этот предок считал, что такая привязка делает доспех одноразовым. Семья могла заказать десяток таких, так зачем делать привязку конкретно к этому, непонятно. Благодаря этой привязке, доспехи все еще у рода Романа, как бы между делом», — заметил Гарана. «Ну да», — поморщился я. «Кто ж знал, что великий род Романовых захереет настолько?» Бункер начали обходить по кругу, осматривая стеллажи и открытые сундуки. Везде было пусто. Дойдя до стеллажей с тубусами у дальней стены остановились. Осторожно взяв в руки один из этих самых тубусов, подивился, что он не разваливается у меня в руках. Впрочем, я чувствовал внутри него ману, возможно, из-за этого он до сих пор и цел. Память предка молчала, так что я был без понятия, в чем причина такой стойкости ко времени. Достав из тубуса содержимое, положил его обратно. Внутри лежал рулон гладкой бумаги, развернув который, убедился, что держу в руках карту Алана и прилегающих к ней окрестностей. Естественно, с множеством армейских обозначений. Это же, да, покосился я на Гарана. Резервные карты, не успели таки вывести. Милорд, но это же, от обуреваемых эмоций, старик даже не мог подобрать слова. Это, мы же теперь, кха, а, все ироничные мысли, витающие в этот момент в моей голове, исчезли в одно мгновение, оставив лишь пустоту. Я смотрел на клинок меча, вышедшего из живота Гарана, не понимая, что происходит. Переведя взгляд ему за спину, увидел огромную тушу демон-командира. Как, черт возьми, мы могли его не заметить. А эта тварь, повернув голову в мою сторону, явственно ухмыльнулась. «Попались, людишки», — произнес рычащим голосом демон. Глава 8. Меня охватил ступор. Хотелось сделать шаг назад, но я не мог. Хотелось крикнуть, но было слишком страшно. В голову лезли воспоминания недавних событий, когда я встретил такую же тварь в Алане и выжил только благодаря щиту Гарана. Но сейчас, события, последовавшие далее, произошли очень быстро, и я не смогу описать их в точности. Слишком много нюансов. В сражении высокоуровневых воинов всегда так, и не мне, трехзвездочному, понимать, что там произошло. На мой дилетантский взгляд, Гарана просто довернул корпусом и, не обращая внимания на боль от меча, ударил демона локтем в голову. До цели локоть не дошел всего ничего, уперевшись в подставленную тварью руку. А через пару мгновений, голова и часть руки демона превратились в кровавые ошметки, которые будто ветром снесло куда-то в сторону. Куртку на локте Гарана тоже превратила в лохмотья, а его локоть покрылся монотрещинами, из которых обильно полилась кровь. Видимо, использовал технику наподобие рука-копье, которая травмирует в том числе и пользователя. Когда мне исполнилось 14 лет, Гарана научил меня этой технике и целый месяц заставлял практиковаться. Удар зелье, очень больнючая штука. Несмотря на то, что все закончилось, я продолжал тупо переводить взгляд с упавшего демона на меч, торчащий из спины Гарана. «Милорд», — произнес старик через силу, — «достаньте лечебное зелье». «Да, отмер я. Сейчас, я быстро. Подожди немного». Рюкзак со спины я скинул одним движением, а вот чертово зелье все никак не хотело находиться, из-за чего я с каждой секундой все больше и больше паниковал. Когда ладонь наконец ухватилась за склянку, я резко встал с корточек и метнулся к Гарана. Взяв из моих рук зелье, он большим пальцем руки сковырнул запечатанную крышку и, посмотрев на меня, произнес: «А теперь, милорд», — говорил он сквозь зубы, — «вы должны вытащить меч, и, желательно, быстро». У меня от его слов руки задрожали, но, сглотнул я: «Хорошо, я понял, сейчас», — резко, протянув руки к рукояти демонического меча, я замер. Черт, мне даже трогать ее было страшно, ведь как только трону, меч пошевелится и Гарана станет больно. «Успокойтесь, милорд», — произнес Гарана, — «просто дерните со всей силы». «Да, так и сделаю. Просто быстро схвачу и сразу дерну. Резко, быстро. Черт, как это сделать-то, когда у тебя руки дрожат? Но и ждать, пока успокоюсь, тоже нельзя. Так что давай, Дарий, хватай и дергай». Когда меч вышел из спины Гарана, Я тут же его отпустил, переведя взгляд на старика, который не смог сдержать короткий стон. Придя в себя от боли, он тут же приложился к склянке с зельем и зажмурился. «Гарана», — произнес я осторожно, медленно выдохнув, он открыл глаза. «Еще одну, милорд», — произнес он уже не так натужно. Метнувшись к вещмешку, который так и валялся на полу, достал очередную склянку. На этот раз она нашлась довольно быстро. «Вот, держи», — протянул я зелье Гарана. Выпив еще одну склянку с лечебным зельем, Гарана несколько секунд стоял с поджатыми губами. «Сойдет», — произнес он тихо, и, посмотрев на меня, продолжил. «Нам надо выбираться, милорд. Демон-командир не ходит в одиночку. Наверху нас, наверняка, ждет его отряд. Поэтому соберитесь. Щит», — кивнул он мне за спину, — «оставьте здесь. Используйте тот, что в доспехах. Копье тоже оставьте, используйте меч». Бросив взгляд на прислоненное к стеллажу с тубусами копье, кивнул. «Понял», — произнес я. «Один плюс один, да», — подтвердил Гарана. «Начнем с этой схемы, а там по ситуации. И вещмешок не забудьте». В два быстрых шага добравшись до вещмешка, закинул его за спину, после чего активировал магический щит доспехов и обнажил клинок, вливая в него ману. «Меч у меня очень хороший, заказанный еще в те времена, когда моя семья обладала всей полнотой власти. С этим оружием даже двухзвездочный сможет создать мономеч, а уж мне для этого нужно просто влить в него ману». «Ты кого-нибудь чувствуешь?» — спросил я, подойдя к нему. «Нет», — ответил он, и, бросив взгляд на тубусы, мотнул головой, доставая меч. «Надо идти, милорд. Из-за домана я не понимаю, что происходит наверху, так что лучше нам не тормозить. Кто бы только знал, как я ненавижу этих чертовых доманов. Сколько людей погибло только из-за того, что эти твари блокировали чувствительность магических воинов. Я готов», — произнес я. В душе бурлила тревога за Гарана, но я все-таки немного успокоился, так что, надеюсь, мой голос прозвучал достаточно уверенно. «Тогда идем», — произнес он сквозь зубы. Подняв щит и держа наготове меч, двинулся вслед за стариком, который осторожным шагом направился в сторону выхода. Выйдя из бункера, он остановился. «Гарана?» — спросил я с тревогой. В голове метались мысли о том, что старику совсем плохо, что он сейчас упадет, что надо достать зелье. «Закройте вход, милорд», — произнес он, глядя вверх, в сторону, куда устремлялась лестница. «Да, сейчас», — произнес я, разворачиваясь. Взяв меч в левую руку, правую положил на панель управления. Пара секунд, и плита резко поднимается вверх, перекрывая вход в бункер. «Продолжаем движение», — произнес Гарана, не оборачиваясь. «Понял тебя». Вернув меч в правую руку и подняв щит, начал подниматься по лестнице вслед за ним. Оказавшись наверху, Гарана сделал пару шагов и остановился. «Я же, как и полагается, занял позицию слева и чуть позади. Часть противников я увидел сразу, но только когда Гарана остановился, смог как следует осмотреться и офигеть. Демон-командиры всегда ходят со своими отрядами, но обычно эти отряды не столь внушительны. И дело не в количестве. Отряд, который стоял полукругом впереди, как раз был менее многочисленным, чем обычно бывает. А вот его состав, да, внушал. Скрабов было всего около двух десятков, против стандартной полусотни. Черти, я насчитал 4 особи, обычно их 5-6, 2 горбуна и 4 темные гончие. Как правило, этих тварей у демон-командиров не бывает. 2 суккубы, низшие, скорее всего, высшие парами не ходят, да и уровнем они повыше демон-командиров. Ну и самое главное, в этом отряде присутствовали 2 вскрывателя. В отряде демон-командиров всегда присутствует одна такая тварь, а здесь их целых 2. Двухметровые, серокожие, с лицом, больше похожим на костяную маску, с длинными черными волосами и грудиной, которую как будто бы вскрыли. Одеты они были только в набедренную повязку из каких-то лохмотьев, удерживаемую витиеватым поясом, из демонического металла. В общем, выглядели они устрашающе, но опасность представляли, естественно, не из-за внешности. В отличие от тех же суккуб, к слову, у которых внешность – часть их оружия. Нет, вскрыватели опасны своим рангом и набором способностей. По сути, они пятизвездочные магические воины, прямо как люди. Не просто демоны с фиксированными способностями, а твари, использующие магические конструкты. Смертным сильно повезло, что вскрыватели не способны к развитию. А еще они тупые. Причем настолько, что без управления превращаются в бешеных зверей. В нашем случае ими руководит кто-то из суккуб просто потому, что остальные тоже не блещут умом. Если резюмировать, мы оказались против отряда, в котором состояли 4 демона, аналогичных 3-звездочному воину, 4 демона, 2 суккубы и 2 горбуна, аналогичны 4-звездочному воину и 2 5-звездочному. Против такого отряда Гарана и в лучшем состоянии пришлось бы попотеть, а сейчас он ранен и должен защищать великовозрастного дебила. «Главное, держитесь поближе ко мне, милорд», — произнес Гарана, поднимая руки, в которых продолжал держать щит и меч, на уровень плеч. «Не волнуйся, я буду рядом», — ответил я коротко. «Совру, если скажу, что мне не было страшно, конечно же было, но рядом стоял Гарана, что придавало определенную долю уверенности. Пусть он и был ранен, но это Гарана, магический воин с 6 звездами. Для меня старик всегда был чем-то монолитным, неизменчивым, надежным. Если он рядом, то все будет нормально, пусть даже не без проблем, но мы выберемся отсюда». За стариком я наблюдал краем глаза, сосредоточив свое внимание на противнике, поэтому сразу заметил, когда суккубы подняли руки. Заметил и напрягся, готовясь к удару противника. Не знаю, то ли они не успели ударить, то ли не атаковали, а защищались, но первый удар нанес Гарана. Мощнейший взрыв с синей вспышкой внутри прогремел буквально перед носом у демонов. Эту технику я знаю, «Пустое озеро» называется, и название ей не просто так дали. Очень мощная техника, и в этом ее главный минус, так как максимальное расстояние, на котором можно создать пустое озеро, всего 300 метров. Учитывая, насколько силен взрыв, этого явно маловато. Вот и сейчас, мне пришлось прикрыться щитом и сдвинуть корпус вперед просто для того, чтобы взрывная волна не опрокинула мою тушку. Огромный пласт земли, поднятый вверх, закрыл собой противника. Каково им там было, я даже представлять не хочу. Опавшая земля образовала густое облако пыли, куда Гарана запустил несколько копий силы, а потом еще что-то, проведя клинком меча горизонтальную линию. Не знаю, что это было, но один из 2 вылетевших из облака вскрывателей тут же улетел обратно, а второй, пригнувшись, продолжал бежать прямо на нас. Отведя руку с мечом назад, Гарана хотел что-то создать, но у него явно не получилось, так как он резко встал в защитную стойку, закрывшись щитом. Огненный вал, остановленный защитным полукуполом, работа суккуб у вскрывателей, насколько я знаю, нет заклинания объемного типа. Помимо опасности как таковой, этот чертов огонь еще и закрывал нам обзор, так что вылетевший на меня черт стал полной неожиданностью. Возможно, именно поэтому я, не особо раздумывая, сотворил связку из техник, которую Гарана несколько месяцев заставлял меня отрабатывать. Молния, чтобы стопорнуть, магический серп на уровне голов скрабов, чтобы зачистить окружение, и цепь молний, чтобы связать противника. Получилось, как по учебнику, черт затормозил, споткнулся и упал, замотанный в цепь из молний. Ну и вишенкой на торте, являлось копье силы от Гарана, проделавшее в моем противнике огромную дыру. Огонь продолжал закрывать нам обзор, а в полукуполе Гарана стали появляться трещины. Сам старик ничего не делал, просто стоял в защитной стойке и крутил головой, будто к чему-то прислушиваясь. После появления очередной трещины, он вытянул вперед левую руку со щитом и отвел назад правую с мечом. Постоял так несколько секунд, после чего резко выкинул вперед клинок. Огонь, закрывающий нам обзор, пропал, и я увидел 2 вскрывателей, стоящих прямо перед нами. Точнее, не стоящих, а перемещающихся влево-вправо стелющимися шагами. Удар, шаг, удар по куполу энергетическим фиолетовым копьем и шаг в сторону. Как я и говорил, без должного управления, они полные дебилы. Нет, чтобы обойти полукупол и ударить нам в спину, вместо этого, они продолжают атаковать в лоб. Помимо этих 2 демонов, я видел только убегающих в лес нескольких скрабов и черта с горбуном, во главе с суккубой. Знатно Гарана их ряды подчистил. Я уж было начал надеяться, что этот бой окончится без потерь с нашей стороны, но заметил, что Гарана сильно осунулся и стоит на полусогнутых ногах. В моей душе вновь начал разгораться страх за старика. Еще и вскрыватели неожиданно начали реветь, раскинув руки в стороны. Пара секунд, и они метнулись вперед, протаранив своими телами полукупол. Выпрямившийся Гарана выкинул вперед руку с мечом, с острия которого сорвался толстый синий луч света, оставивший за собой оплавленную канаву. К сожалению, вскрыватель, на которого был нацелен удар, ушел вправо, догадавшись наконец обойти полукупол. Второй, к слову, продолжал ломиться сквозь нашу защиту, орудуя своими огромными когтями, оставляющие за собой фиолетовые следы. Ну а Гарана в этот момент приложил правую руку с мечом к левому боку, словно собирался этот самый меч вытащить из ножен. Явно накапливал силы для удара, и когда первый вскрыватель обошел полукупол, оказавшись справа и чуть позади Гарана, старик обнажил клинок, нанося горизонтальный удар по противнику. Вскрывателю явно не понравилось, он от такого резко остановился и согнулся пополам, к сожалению, ненадолго. Вновь замахнувшийся Гарана, решивший нанести удар сверху вниз, отшатнулся назад, получив два размашистых удара от разогнувшегося демона. Гарана так и замер, с поднятой рукой, пропустив рывок вскрывателя, который напрыгнул на него. Все, что я мог сделать в этот момент, это пускать техники во второго демона, продолжающего остервенело полосовать когтями защитный полукупол. Когда Гарана упал, у меня как будто сердце на мгновение остановилось. Я тупо смотрел, как он пихался на земле с рычащим демоном и не знал, что делать. То ли попытаться помочь Гарана, то ли продолжать атаковать второго вскрывателя. Все разрешилось через несколько секунд, когда отбросивший щит Гарана ухватил левой рукой противника за горло и нанес несколько ударов мечом, который светился синим цветом. Посмотрев на второго вскрывателя, который, казалось, обезумел еще больше, но при этом продолжал ломиться сквозь полукупол, покрытый плотной сетью трещин, я убрал меч в ножны. Все равно я ему ничего не сделаю. Вместо этого, я скинул из-за спины вещмешок и достал из него склянку с лечебным зельем, которую и протянул с трудом поднявшемуся на ноги Гарана. Мой учитель был покрыт следами от когтей вскрывателя, из которых текла кровь. Он был буквально весь покрыт кровью, что не добавляло мне душевного спокойствия. Протянутую ему склянку с зельем он взял без слов и тут же его выпил, после чего отбросил ее в сторону. Добить оставшегося демона оказалось труднее, чем я думал. Эта скотина постоянно уворачивалась, а в какой-то момент даже догадалась обойти полукупол. Причем с моей стороны, из-за чего пришлось перебегать за спину Гарана. Тем не менее конец был предопределен, мой старик не мог проиграть этой твари. Постояв несколько секунд над поверженным телом последнего противника, Гарана шатаясь повернулся в мою сторону. «Нам», — произнес он тихо, — «надо уходить, милорд, туда». Указав рукой на север, Гарана пошатнулся, чуть не завалившись вперед. Подскочив к нему, подставил плечо. «Ты уверен, что нам на север?» — спросил я с тревогой в голосе. «На юг», — произнес он на выдохе. «Ведите, милорд». И я повел, закинув его руку себе на плечо и обхватив талию, практически потащил его на себе. А к тому моменту, когда мы дошли до опушки леса, уже без практически. «Может тебе еще одно зелье дать?» — спросил я с тревогой, так как он почти перестал шевелить ногами. «Подойдите к тому дереву, милорд», — пробормотал он с опущенной головой. «К какому?» — не понял я. «К любому», — ответил он через силу. Когда я подтащил его к ближайшему дереву, он, собрав силы и опершись на мое плечо, самостоятельно подошел к нему, после чего, облокотившись на него спиной, сполз на землю. «Гарана, нам идти надо», — произнес я, постоянно озираясь. «Ты же сам говорил, милорд», — посмотрел он на меня и улыбнулся. «Я горд, что был с вами все это время, но вам пора идти дальше. Я больше не смогу вас сопровождать. Что за чушь ты мелешь?» — произнес я со страхом. «Вставай давай, уходить надо». «Не могу, милорд», — прикрыл он глаза. «Я, все, на пределе, а вы должны убегать». «Хватит, Гарана, мы должны идти», — прервал я его. «Я ведь вижу, ты неплохо выглядишь, вставай уже». «Не могу, милорд», — прикрыл он глаза, качнув головой. «Просто нет сил». «Это приказ, Гарана, вставай», — произнес я, чувствуя, что вот-вот заплачу. «Милорд», — произнес он, взяв небольшую паузу, — «такие отряды, как тот, даже потеряв командира, они от нас не отстанут. Проверено. К сожалению, я не смог убить всех, и уже не смогу. Демоны нас догонят, но есть шанс, что они удовлетворятся моим убийством. Да и я хоть одного, но с собой заберу. А вы должны бежать. Ваш долг – выжить и вернуться в Атолу. Род Романа не должен прерваться. Хотите вы того или нет, но вы обязаны уйти». Пока он говорил, я с надеждой осматривал старика и не видел каких-то особых ран. «О чем он, вообще, говорит? Что за чушь несет? Хватит», – произнес я хмуро. «Ты обязан встать и пойти со мной. Я приказал тебе. Я принц, и я тебе приказываю. Я не могу, ваше высочество», — произнес он устало. «Думаете, мне хочется умирать? Просто я не способен идти дальше». Рана от демон-командира серьезнее, чем может показаться. После его слов мне стало горько, страшно и стыдно одновременно. «Как же так, Гарана?» – произнес я, сдерживая слезы. «Я не могу остаться один. Я же сгину. Ты единственный», – сглотнул я ком в горле. «Вы справитесь, милорд», – улыбнулся Гарана. «Мне ли не знать, что вы сможете это сделать? Просто держите свои желания в узде, этого хватит. А теперь идите, милорд, не стоит тратить время». «Но я же, ты», – не лезли мне слова в голову. Зато мысли крутились вокруг того, что во всем виноват я. «Прошу, милорд, уходите», – произнес он, прикрыв глаза. «Сделайте мне последнее одолжение, и не вините себя ни в чем. Все случившееся, не ваша вина. Я бы мог», – сглотнул он, – «я бы мог удержать вас в городе, но раз этого не сделал, значит и вины на вас нет. Поэтому отбросьте эти мысли и убегайте, и не материтесь, прошу. Человек вашего положения не должен выражаться столь вульгарно. Гарана, черт возьми, даже в таком положении, ты продолжаешь занудствовать». «Я понял», — произнес я, опустив голову. «Ты это прости, если что. Мне ни за что вас прощать, милорд», — произнес он через силу. «Прощай», — слегка поклонился я. «Прощайте, ваше высочество». Из последних сил сдерживая слезы, я развернулся и отправился вглубь леса, с каждым шагом увеличивая скорость. Уже через пару минут я бежал, не особо различая, куда именно. Разброд в душе и непонимание, что я делаю, вылилось в корягу, о которую я споткнулся и упал на землю плашмя. Как дальше-то жить? Как я буду без него? Гарана же все, что у меня было в жизни. Единственный по-настоящему близкий человек. Он обучил меня всему. И письму, и цифре, и истории, и тому, как вести себя в обществе, и тому, что правильно, а что неправильно, и тому, что такое боль. А теперь я один. Валяюсь в этом чертовом лесу, в одном шаге от истерики. Не знаю, куда идти, что делать потом, зачем вообще что-то делать. Я один. Теперь я абсолютно один. Кое-как поднявшись на колени, вскинул голову, пытаясь разглядеть сквозь кроны деревьев небо. Долг. Я должен вернуться в Атолу и стать королем. Мой долг – попытаться вернуть власть в стране роду Романа. Не знаю, зачем мне это, но Гарана постоянно говорил, что на мне королевский долг. Только вот раньше старик был со мной, а теперь, ну, вернусь я, и что у меня получится в одиночку? Ничего. Даже с Гарана шансов было мало. Ну а после того, как я его бросил, приказал идти в этот чертов рейд и фактически убил. Неважно, что говорил старик, он просто меня успокаивал. Я убил единственного близкого мне человека. Бээлские приказы. Нет, стоп, он просил не материться. Нельзя. Поднявшись на ноги, осмотрелся. Из головы по-прежнему не выходили мысли о долге. Род, королевство, долг, чушь. В голову неожиданно пришла новая мысль и там застряла. Все это чушь. Род Романа просрал практически все, превратившись в ширму. О каком долге может идти речь? У ширмы ничего такого быть не может. Мы так часто тупили и отступали, что потеряли даже право на долг. О чем тут можно говорить, если и я поступил так же, как все? Сбежал, оправдав свой побег каким-то там долгом. Бросил человека, который как раз до последнего выполнял этот самый долг. А я, кто я? Романа, потомок великого рода Романовых Скорце. Так эти монстры так не поступали. Они сражались до конца. Мой предок потерял практически всю семью, из которой выжили только жена и сын, а все остальные, даже старшая дочь, погибли, сражаясь с демонами. Никто из них не отступил и не сдался. Братья, сестры, мать, отец, деды и бабки, все они ушли, прихватив с собой хотя бы одного демона. И я смею считать себя их потомком. Хумбраа, выдохнул я клич легиона. И на удивление это помогло. Меня не накрывала память предка, но древний клич, прославляющий императора-реформатора Легониса Хумбру, который, по сути, и создал легион, хорошенько прочистил мозги. Теперь я знал, что делать. Развернувшись, я направился обратно. Мой долг – заботиться о своих вассалах и подчиненных. Если я даже этого не могу сделать, то о королевстве и думать не стоит. Дарий Романа не отступит. Либо я спасу Гарана, либо нет. Но попытка быть обязана. А если сдохну, то туда мне и дорога. Стратус Вир неплохо заботился о королевстве и при живом Романа, с мертвым ему будет даже проще. Так что, пора взять себя в руки. По пути обратно присмотрел молодое тонкое деревце, которое и срубил, на ходу обрезая ветки. С копьем было бы проще, но их мы оставили в бункере. Когда я вышел к сидящему у дерева Гарана, даже почувствовал мимолетное удивление, что не заплутал и вернулся к нему так быстро. «Милорд», — простонал Гарана. «Зачем? А то сам не догадываешься», — усмехнулся я, бросая рядом с ним палку. «Вы должны уходить», — продолжал гнуть свою линию Гарана. «Не указывай мне, что я должен», — произнес я, доставая из-за спины вещмешок. «И я не скажу тебе, куда идти. Я принял решение, и если ты не можешь помочь, то хотя бы не мешай. Вы погибнете, милорд», — бормотал Гарана. «Этого нельзя допустить. Не нагнетай, и так паршиво», — произнес я, доставая из вещмешка брезентовую ткань, которую мы обычно используем в качестве навеса от дождя. «Все, что осталось у нас от повозки. Вы ведь последний в роду, милорд», — не сдавался Гарана. «Спасибо, что просветил», — повернулся я к нему после того, как разложил брезент на земле. «Я тебя здесь не брошу, просто прими это». «Демоны», — выталкивал из себя Гарана. «Вы не справитесь с ними. Прошу, слушай, мне и так хреново», — произнес я, подойдя к нему и опустившись на корточки. «Думаешь, приняв решение, я избавился от страха? Мне все еще страшно, Гарана, но я не изменю своего решения. Так что, это я тебя прошу. Помоги мне, не пытайся отговорить, просто держись и давай советы. Но главное, держись. Просто потерпи, мы обязательно доберемся до города». «Тогда», — произнес Гарана, тяжело дыша, — «делайте, что должно, мой лорд. Но я советую идти в Алану». Не сразу подумал. «Там рейд, охотники и целитель». Я аж замер, услышав это. «Ведь правда, зачем мне тащиться в город, когда рядом целитель?» Набрав в грудь воздуха, чтобы сказать что-то радостное, замер, потеряв мысль. Я смотрел на Гарана и осознавал одну простую вещь. Меня сейчас обмануть хотят. Старик у меня шестизвездочный воин, и если он даже после лечебных зелий в таком состоянии, то слабенький целитель, отправившийся вместе с охотниками к Алане, не сможет его вылечить. Нужен кто-то сильнее. Кто-то, кто сидит в храме Суры. Это будет дорого, но деньги у нас есть. Главное, дойти до города. Понял тебя, так и сделаю. Не стал я вступать с ним в спор. Ты только держись. Если что, лишь на тебя надежда. Поэтому не сдавайся. Я дотащу тебя, но все будет бессмысленно, если ты погибнешь. Ты меня понимаешь? Гарана, эй! Положил я руку на плечо неотвечающего старика. «Да», — открыл он глаза, — «я вас слышу. Приказ — держаться. Принято». И закончив говорить, он вновь закрыл глаза. «Пора и мне работать». Осторожно, насколько это возможно, перетащил Гарана на расстеленный брезент, после чего привязал две завязки, крепящиеся к ткани, к палке и уперев ее в грудь, наконец-то отправился в путь. «Остается надеяться, что я не заблужусь». Гарана, вместе с доспехом и его вещмешком, весил довольно много, но мы, трехзвездочные, зверьки выносливые, гораздо выносливее обычных людей, а еще в этом плане имеем преимущество над магами. И магические воины, и, собственно, маги, гораздо сильнее и выносливее обычных людей, но если магам для поднятия и того и другого требуется тратить ману, то магические воины увеличивают свои параметры по ходу развития, улучшая мышцы, легкие. В общем, много что улучшается. Признаться честно, о некоторых органах я и не знаю ничего. Напитай мана это, напитай мана и то, сожми здесь, закрути там. Как-то мне не до общей информации было, зато сейчас я просто сильный и просто выносливый. При этом, я не трачу ману, просто двигаясь. А ведь с новыми звездами у меня появится больше возможностей. Дожить бы, вместе с Гарана, несмотря на дифирамбы в сторону своей выносливости, она все же тратится. Даже у Гарана, что уж про трехзвездочного меня говорить. Это не значит, что к тому моменту, когда начало темнеть, я выдохся, но пытаясь прикинуть, сколько сил осталось, получалось только головой качать. До Суры я скорее доползу, чем дойду. Тем не менее, к вечеру я дошел до нашей предыдущей стоянки. Не к той, что у поляны с бункером, а к предыдущей. В голове мелькнула мысль, что я везучий, раз не заблудился, но объективности ради, я не полный ноль в ориентировании и шел достаточно медленно, чтоб не заплутать. Место было удобным, небольшая поляна, ручеек рядом и небольшой холм, из которого выглядывали наружу части голема. Его наличие означало, что здесь когда-то произошло сражение, но к нынешнему моменту время и земля поглотили практически все следы. И сейчас, проходящие мимо охотники и демоны, могли наблюдать лишь останки лорда-войны, как в империи называли артиллерию. Лагерь я не разбивал, просто уложил Гарана у оставленного нами же кострища, а сам уселся рядом с ним. Была мысль разжечь костер, но я ее отбросил, лишний свет может привлечь демонов, да и неудобно с ним за окружающим пространством следить. Может потом, когда оторвусь от погони, ради горячей пищи, но не сейчас. В данный момент даже погода на моей стороне, и рисковать лишний раз я не намерен. Бросив на землю палку, к которой были привязаны завязки брезента, достал из вещмешка склянку с лечебным зельем и, опустившись рядом с Гарана на одно колено, осторожно влил содержимое склянки в рот старика. Не знаю, насколько это поможет, но хуже, думаю, не будет. Первые пару часов, пока тащил Гарана, я постоянно дергал его различными вопросами, просто чтобы услышать его ответ и понять состояние раненого. Но уже на третий час ходьбы Гарана перестал отвечать. Позитивных эмоций мне это не добавило, но ничего поделать с этим я не мог, разве что время от времени вливать в старика зелья. Правда, у меня их осталось очень мало, так что дальше буду вливать каждую вторую ночевку. В целом ночь прошла спокойно. Поначалу я еще дергался от любого звука, но в какой-то момент на меня напало отупление. Не было ни страха, ни волнений, я просто сидел и вслушивался в окружающее пространство, стараясь не заснуть. А ведь Гарана каждую ночь брал на себя большую часть дежурств, давая мне нормально выспаться. Я обязательно дойду до города, дотащу старика до храма, где им займутся нормальные целители. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Услышав непонятные звуки, я подскочил на ноги, схватившись за рукоять меча. Что это? Где? Люди? Боги? Пожалуйста, пусть это будут люди. Меч из ножен я так и не вынул. Продолжая сжимать рукоять меча, я осторожно направился в сторону непонятных звуков, и уже метра через три стало понятно, откуда они исходят. Противник в зоне досягаемости, требуются целеуказания. Противник в зоне досягаемости, требуются целеуказания. Противник. Подойдя к холму, в который, казалось, врос голем, я присел рядом с ним на корточки. Потрясающе, этот агрегат все еще работает, правда, в нем явно что-то заело. Больше всего удивлял тот факт, что за все эти столетия никто не вытащил из него управляющее ядро. Скорее всего, проходящие мимо охотники думали так же, как и я, когда увидел его впервые, то есть были уверены, что его уже давным-давно кто-то забрал. Ну не может же быть, что за тысячу лет никто не проверил, есть ли внутри ядро. Проведя рукой по гладкой поверхности головы голема, которая наполовину выглядывала из земли, вздохнул. Мне бы сейчас голем пригодился. Стоп, в смысле противник в зоне досягаемости.